Нет, оно того определенно не стоило. Что ж, боюсь, в таком составе я не смогу помочь вам в покорении подземелья. Поэтому прошу меня простить, и удачи вам всем. Как и Руэй думал, у лисолюда тут же дернулся глаз. Похоже, он его и правда раскусил. Не такой уж он и умный, каким себя считает. С чувством полного самоудовлетворения, лидер команды Тенму покинул палатку под всеобщие враждебные взгляды. Даже если их наниматель, лидер ордена паладинов, найдет что сказать на его отъезд, Ируя будет совершенно не при делах. Ведь этот грязный зверолюд только что расформировал всю его команду. Как только полог палатки закрылся, все взгляды моментально приковались к императору-чемпиону, который был вне себя от ярости. И его супруге было не лучше, она выглядела совершенно истощенной. Наверное, это зелье могло стоить и гораздо больших денег. В отличие от эльфиек, которые продавались максимум за несколько сотен золотых на невольничьих рынках, сейчас Ния как никогда прежде чувствовала, что должна что-то сделать. Лукас только сделал для нее, а она даже не сможет сказать ему несколько утешительных слов. «Ладно, думаю, он уже достаточно далеко ушел», — внезапно хмыкнула воительница Синей Розы, и святая дева моментально просияла, бросаясь к своему супругу. Шурх, обхватив юношу, девочка уткнулась в него лицом и радостно замурчала, чем моментально разрушила все напряжение. А ведь даже лучезарная Саринри говорила, что в этом мире есть люди, щадить которых — пустая трата милосердия. Пригладив серебристые волосы, император-чемпион расплылся в умиротворенной улыбке и окинул взглядом воительницу Синей Розы. Неужели было настолько очевидно? Похоже, из всех присутствующих лишь несколько человек смогли понять, что император-чемпион злится не по-настоящему. И одной из них каким-то образом оказалась эта грубая женщина, похоже, даже на секунду не усомнившаяся в зверолюде. «Ты бы не стал давать ему деньги на покупку новых рабынь», — с полной уверенностью в собственных словах, Гагарин обвела взглядом плачущих от радости эльфиек и также тепло улыбнулась. Вместе с ней улыбнулась и Нея. Она была права, Лука бы ни за что этого не сделал. «А это значит, что ты ему отдал?» — сразу же последовал следующий логичный вопрос, и Лис демонстративно достал флягу. «Знаешь, Гагарин, раны бывают разные. Физические, вроде травмы переломов, излечить проще простого, а вот душевные, от морального истощения и до разбитого сердца, от этих травм не защищены даже боги. Поэтому, как и сказала Ивилай, это зелье легендарно. Как и сказал сэр Агрион, действует мгновенно». Про физические раны и слова не было. Закончив говорить, император-чемпион прильнул к фляге, как бы давая остальным время переварить эту мысль. Ируя ждал очень неприятный сюрприз, но он его определенно заслужил. «Ты раньше не был торговцем, уж больно это похоже на их уловки». Глядя на то, как свободно Гагарин разговаривает с лисолюдом, многие авантюристы тоже начали обсуждать произошедшее. Все напряжение от присутствия императора-чемпиона как рукой сняло. «А я не упоминал, что раньше был главой торговой гильдии». «Как само собой разумеющееся», — ответил император-чемпион, и палатка начала постепенно наполняться гулом. Они осмотрела на все это и не могла поверить собственным глазам. Зверолюд, император, и просто невероятная личность, рядом с которой просто невозможно оставаться спокойным. За считанные минуты, если не сдружился, то уж точно завоевал доверие всех собравшихся и прямо сейчас вел с ними беседы о работе искателей приключений. Это выглядело настолько естественно, что барахе только и оставалось тихо им восхищаться, стоя в сторонке. «Тогда он сказал мне слова, которые я никогда не смогу забыть. Неважно, насколько ты сильный, если кто-то оказался в беде, нет ничего необычного в том, чтобы взяться за меч и прийти на помощь. Прошло уже, наверное, 6 лет с тех пор, и вот недавно я снова услышал те же самые слова. Неожиданно в разговоре Кёй проскочило кое-что необычное, и не вопреки собственному желанию навострила уши. «Ао, и кто же их сказал?» — с вызовом поинтересовалась Гагарин, как бы невзначай бросая взгляд на бараху, которая изо всех сил делала вид, что ей все равно. Это было сложно. Сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. А все император-чемпион, который зачем-то завел об этом разговор. «Тот, кем я восхищаюсь, Гагарин, и кого поклялся защищать со всей своей силой», — говоря эти слова, император-чемпион выглядел настолько серьезно, что Ния моментально начала заливаться краской. Даже если она уже слышала эти слова, сейчас был совершенно другой случай. Император не должен так говорить о простом оруженосце, тем более в ее присутствии. «Можешь не сомневаться, за этого человека я выложусь на полную», — потому что верю, что он рожден вершить великие дела. Даже если он сам так не считает, я это знаю». Лука и раньше часто смущал ее такими теплыми словами, но сейчас, слыша их, хотелось просто закопаться под землю. «Ну на какие я способна великие дела, если даже не могу овладеть простым мечом? Зачем вы это говорите? Я же все слышу. Ты часом не влюбился?» Под предательские подначивания Гагарин кровь начала приливать к ушам. «Совет на будущее, не спрашивай того, о чем потом пожалеешь, иначе я быстро приучу тебя носить шлем, даже несмотря на явную угрозу». Лука совершенно не выглядел устрашающе. Он вел себя как старый знакомый, которому многое простят по одной простой причине. «А чего ты еще ожидал?» Это странное чувство контроля было сродни магии, которой небо и правда хотела научиться. Быть может, тогда она бы смогла спокойнее заводить друзей. «Кхем, давайте не будет развивать эту тему, хорошо?» Однако лидер Синей Розы моментально прервал только зародившуюся перепалку, прекрасно видя, что эти двое одного поля ягоды, и она оба сейчас нацелены на одну единственную девушку, которая уже была красной как помидор. Шурх, полог палатки вновь распахнулся, и лишь чудом не попало в поле зрения начальства. «Мы приняли решение дополнительно нанять команду затмения для уничтожения этой аномалии», как бы между делом процедила Ремедиос Кастадио, проходя внутрь палатки с небольшой стопкой документов в руках. Она даже не удосужилась замедлить шаг или хоть окинуть взглядом собравшихся, но оно, наверное, и к лучшему. Если бы она сейчас обернулась, ее взору бы предстал подозрительно вспотевший и красный оруженосец. Благодаря этой отсрочке Бараха смогла взять себя в руки и выбросить из головы вредного лисолюда. Он ведь точно говорил это, зная, что его слышит вся палатка. Не начинала понимать, с какой силой Ремедиос Кастадио хотела заткнуть ему рот, как только он раскрывался. Похоже, она так и не смирилась с помощью колдовского королевства. Спасибо остальным, что смогли ее вразумить. Даже сейчас, сквозь это напускное спокойствие, было видно, что Кастадио недовольна присутствием императора-чемпиона в ее лагере. Но она держалась ради будущего их страны. Все паладины и адъютант уже согласились с тем, что другого такого шанса у них уже не будет. Либо император-чемпион сгинет в аномалии, либо избавит от нее Робл за оговоренную цену наемника. Как он и сказал, здесь и сейчас он всего лишь авантюрист и никаких требований к их стране предъявить не сможет. И это было странно. Как раз когда адъютант решил, что разгадал планы Гдрасиля, император-чемпион все это с усмешкой перечеркнул, скомкал и растоптал. Если бы Лисолют не настоял на том, что прибыл сюда лишь в качестве авантюриста, в будущем это бы вылилось в непосильные для Робла обязательства. Правильно разыграв карты, Игдрасиль мог подмять под себя сначала весь север Робла, а затем и юг с их непокорными дворянами. Это был простой и беспроигрышный план, но, видимо, он не устраивал колдовское королевство. Поэтому они решили уничтожить аномалию. Возможно, они еще просто не готовы, возможно, это лишь демонстрация силы. Возможно, прощупывают силу паладинов, сказать сложно. Лишь одно было известно наверняка: Ремедиос Кастадио, сама того не осознавая, приняла условия Игдрасиля. А значит, Робл уже начал плясать под дудку колдовского королевства, хочет он того или нет. Буду краткой, мы почти ничего не знаем об этой аномалии, откуда она взялась и что внутри нее. Дойдя до стола, Ремидас принялась раскладывать доклады солдат и жрецов, которые занимались изучением аномалии, теней и наносимых ими ран. Сведений было катастрофически мало, и большая их часть – неподтвержденные домыслы. Лишь об одном им было известно – аномалия росла и с каждым днем представляла все большую угрозу для окружающих поселений. Если не сможете ее уничтожить, нужно по крайней мере собрать о ней информацию. Робл щедро заплатит за любые сведения, которые позволят остановить разрастание аномалии, Ремедиос говорила спокойно и уверенно. Однако каждый из присутствующих знал, что когда дело дойдет до оплаты, щедрое превратится в строго по рыночной цене. Но так как случай был уникальный, и конкуренция невелика, возможно, удастся продиктовать свои требования. Кто-нибудь что-нибудь слышал о такого рода магии? Глаза воительницы как бы невзначай вперились в зверолюдов, а затем пошли по головам всех, кто был хоть немного похож на мага. Это похоже на магию, которую мог бы высвободить проклятый меч, но я в этом не уверена. Когда никто не высказался, слово решила взять Эвилай. Если они не начнут хоть с каких-то догадок, это дело так и не сдвинется с мертвой точки. Сейчас на кону стоит слишком много человеческих жизней, чтобы долго раскачиваться. Вы говорите о серии проклятых черных мечей, я слышала, что одним из них владеет лидер Синей Розы, мисс Салвейн, но при всем уважении это оружие не выглядит проклятым. Больше похоже на меч Серафима, как моя Сафарлисия. Когда Ремедиос впервые увидела этот меч, то сначала не поверила собственным глазам. Но сейчас, когда удалось рассмотреть его поближе, то не осталось никаких сомнений, это оружие для уничтожения зла. Странно только, что слухи говорили о проклятом оружии, черном словно ночное небо. Этот меч, Виконт, неожиданно поправил Лисалют, словно ему было не безразлично, что и как говорят об этом оружии. Верно, Виконт, у меня недавно. Проклятый меч Келинирам был уничтожен ради безопасности людей, с небольшой запинкой поправилась Лакюс, демонстрируя девственно белый двуручный клинок, рукоять которого была обвита синей розой. Уверена, это оружие было создано самими небесами, чтобы защитить людей. Я рада, что смогла его увидеть, и вдвойне рада знать, что Виконт находится в надежных руках. Говоря эти слова, Ремедиос и правда выглядела довольной, но, наверное, этого и следовало ожидать от главы Ордена Паладинов. А вот отчего император-чемпион выглядел счастливым, для нее и оставалось загадкой. С тех самых пор, как на Виконта обратили внимание, с лица Кёи не сходила широкая смущенная улыбка, а хвосты то и дело подмахивали из стороны в сторону, словно танцуя. Неамало смыслила в выражении эмоций зверолюдов, но в том, что так выглядела радость, не было никаких сомнений. Наверное, их с этим мечом связывала какая-то длинная трогательная история, но в конце Виконт был добровольно передан лидеру Синей Розы. Если все было так, как думала Ния, то в теплых отношениях между авантюристами и императором-чемпионом не было ничего удивительного. На самом деле это оружие было сделано Кёи, неловко почесав затылок, Лакюс повернулась в полоборота к кузнецу небес, который был польщен до глубины души. В этот момент каждый мог пронаблюдать, как на лице Ремедиос рушится надежда и радость, и вообще любые эмоции, которые были бы отличны от «чтоб ты сдох». Спасибо, что по достоинству оценили мою работу, но это все пустяки, правда. Раз кроме догадок у нас ничего нет, давайте лучше перейдем к обсуждению плана действий и оплаты. Если бы Лука не решил перевести тему, Ремедиос Кастадио, наверное, сейчас бы дожгла свои последние нервные клетки и бросилась на него с кулаками, до того у нее были злющие глаза. 3000 золотых каждому, если удастся закрыть разлом, и 1000 за способ остановить распространение, сухо рыкнула Кастадио, силясь оторвать взгляд от ненавистного зверолюда. Весь его вид так въедался в сетчатку, что так и хотелось накинуть на него петлю и поднять повыше над линией горизонта. И все найденные предметы без символики Святого Королевства принадлежат исключительно нашедшим без права на изъятие независимо от их ценности, тут же дополнил условия оплаты Лисалют, и все авантюристы солидарно закивали. Мне все равно, насколько не опомнила, на месте разлома прежде не было ничего, кроме чистого поля, поэтому о символике Святого Королевства можно было и не упоминать. Но, наверное, это была простая предосторожность, чтобы позже не возникло претензий на магические предметы. В таком случае дайте мне несколько минут, смело подойдя к столу. Император-чемпион достал из рукава самую обычную на вид чернильницу, но стоило лишь поставить ее на стол, и началась самая настоящая магия. Рядом с чернильницей прямо из воздуха появился чистый пергамент, парящее в воздухе перо и лампа, освещающая рабочее место. Сначала свет от лампы был почти незаметен, но со временем его границы стали четко различимы, и у самых его краев показались маленькие черные существа с белыми глазками. Их тела были похожи на шарики, увенчанные длинными вислыми ушами и маленькими круглыми хвостиками сзади. Сначала они ютились по одному у самого края света, но потом маленькими прыжками начали собираться в кучки и греться рядом с письменными принадлежностями. Это зрелище было настолько очаровательным, что даже суровая Ремедиос Кастадио заметно смутилась. Император-чемпион, погладив пальцем одно из существ, встал напротив пергамента и, прокашлившись, начал. Итак, шапка, стоило только императору-чемпиону заговорить, как летающее перо само обмакнулось в чернильницу и встало в правом верхнем углу пергамента. Составитель, глава гильдии искателей приключений колдовского королевства Игдрасиль Кёя. Перенос, наниматель и ответственное лицо, глава ордена паладинов. Стоило лишь раз услышать, как правитель Игдрасиля надиктовывает договор, и сразу становилось понятно, что это не первый и даже не десятый раз. Наверное, каждый правитель должен уметь так составлять документы. И, похоже, император-чемпион не прогадал, когда решил закрепить обязательства и взаимный отказ от претензий на бумаге. Хоть это и заняло какое-то время, Ремедиос терпеливо дождалась, когда Лисалют закончит. И хоть она не смогла сразу прочитать текст, переданный артефакт в виде монокля, похоже, все ей перевел, и у нее не осталось никаких претензий. Она молча поставила свою подпись, после создания копии забрала оригинал и удалилась во свояси. И все, это все, что ей было нужно, не впервые за долгое время увидела Ремедиос настолько спокойной и удовлетворенной, словно она вот только что этой самой бумажкой закрыла разлом. Хорошо, с этим закончили. Новый документ. Как только глава паладинов удалилась, император-чемпион неожиданно решил составить еще один договор. Похоже, в этот раз он предназначался для собравшихся авантюристов и представлял из себя договор оказания услуг. Гильдия искателей приключений колдовского королевства Игдрасиль обязуется единоразово воскресить ниже подписавшихся членов команд, участвующих в покорении подземелья. Стоимость услуги составляет 500 золотых монет за каждого воскрешенного члена отряда, либо по усмотрению клиента заменена на работу в гильдии на соразмерную стоимость услуги. Процент удержания наград за выполнение заданий оговаривается отдельным документом и не может превышать половины заработанной суммы. Подвал, таблица, название команды, имя участника команды, подпись. Собравшиеся работники были, мягко говоря, ошарашены, но Лисалюда это, похоже, совершенно не волновало. Он просто поставил свою подпись и отошел в сторону, освобождая место для желающих. Вот только их совсем не было. Пока, Ваше Величество, не сочтите за грубость, но вы ведь знаете, что мы все были исключены из гильдии искателей приключений, за исключением уважаемой Синей Розы, разумеется, озвучил нелицеприятный факт старый авантюрист, неловко почесав затылок. На самом деле это была не единственная причина, почему никто не рвался к документу, но озвучить ее никто из присутствующих просто бы не посмел. У нас другие правила и другая форма управления, поэтому вам никто не откажет во вступлении. Наша гильдия управляется и финансируется государством, но это не значит, что авантюристов станут призывать на войну. Воинская повинность – устаревшая практика и совершенно бесполезная для страны монстров. Когда император-чемпион упомянул про отсутствие воинской повинности, многие работники заметно оживились, потому что возможность восстановиться в звании и получить подстраховку гильдии – шанс, выпадающий не так уж и часто. Наши правила вам понравятся куда больше тех, из-за которых вас выгнали со старых мест. Разозлила другая команда и хотите подраться? Деритесь. Хотите вылечить кого-то, кто ранен и не может позволить себе услуги жреца? Лечите. Взяли заказ на стороне без уведомления гильдии, вас ждет штраф или понижение в ранге, но никак не изгнание. Наше единственное нерушимое правило – не нарушайте законы страны, в которой находитесь, иначе будете наказаны в соответствии с законом, а гильдия еще и накинет за репутационный ущерб. Судя по тому, как оживились работники, такие условия труда их даже более чем просто устраивали. Но они все еще колебались из-за того, что им фактически придется работать на страну монстров и неизвестно во что это может вылиться. Вполне возможно, что другие авантюристы просто на них ополчатся. Интересно, какие заказы для них подготовил Его Величество? Если вам станет от этого легче, скоро все гильдии искателей приключений будут выкуплены и перестроены под эти стандарты. Вы будете первопроходцами и примером для остальных, что Игдрасиль готов щедро платить за исследование мира. Слова Лисалюда звучали внушительно, но какой здравомыслящий человек готов пойти на такой риск? Если их пошлют за пределы ближайших стран, они и останутся сами по себе, наедине с опасностями еще неизведанного мира. Топ. Однако среди авантюристов хватало мечтателей, сорвиголов и просто отчаявшихся людей, которые готовы поставить на кон свою жизнь и подписать договор с дьяволом. Удивительно, но первой решившейся оказалась молодая девушка, которой наверняка еще даже не исполнилось 16. Она походила на типичную тихоню, но у нее был настолько решительный взгляд, что не оставалось никаких сомнений. Она собирается выжить любой ценой, даже если ради этого придется работать на страну монстров. Этот долг ведь не распространяется на тех, кто не подписал контракт. Без запинки спросила девочка, глядя императору-чемпиону в глаза. Разумеется, от такой наглости правитель любой другой страны уже успел бы 10 раз оскорбиться, но только не император-чемпион. Он смотрел на девочку с той же позитивной улыбкой, которой он приветствовал синюю розу. И процент выплаты будет идти исключительно с твоей доли награды. В конце концов, мы уже взрослые люди, и должны сами отвечать за свои поступки. Без труда выдержав испытывающий взгляд девочки, Лука положил свою ладонь ей на голову и пригладил потрепанные волосы. «Этому лису нравится твой взгляд, внушает уважение», наконец оторвав взгляд от девочки, лисолют окинул взглядом столпившуюся за ее спиной команду, которая была также полна решимости. «Вам не обязательно это делать, даже не поворачиваясь», заклинательница команды «Дальновидность» прекрасно знала, на кого и почему обратил свое внимание император-чемпион. Они всегда были такими. «Эй, не ты одна хочешь жить. Если наша миссия увенчается успехом, 500 золотых будут мелочью, даже если выживет кто-то один. Нас ведь воскресят до распределения наград, правда?» Неловко хохотнул лидер команды, первым проходя к столу. Кое-как поймав летающее перо, он принялся записывать членов своей команды, пока остальные оценивали риски и возможную выгоду, если удастся сохранить большую часть команды. «Ты ведь в курсе, что Лакиус тоже умеет воскрешать?» Как бы между делом подметила Гагарин, и рука термита замерла точно в тот момент, когда он поставил свою подпись. В этот момент он впервые в жизни пожалел о том, что его рука была настолько быстрой. «Знаю, но что вы будете делать, если она погибнет? Моя супруга, в отличие от мисс Салвейн, будет стоять в задних рядах, и ее шансы на выживание несоизмеримо больше», и все-таки как бы воительница не старалась насолить лесолюду, тот знал, как продавать свои услуги. Разумно рассудив, что бойцы ближнего боя находятся в наибольшей опасности, работники решили сделать ставку на жрицу. В конце концов, если они выживут, то и платить ничего не придется, а если погибнут, то их гарантированно вытащит с того света, хоть и не по доброте душевной. Теперь их воскрешение было целиком и полностью в интересах колдовского королевства, а долг они как-нибудь да отработают. В конце концов документ подписала даже синяя роза, и все команды постепенно перешли к обсуждению стратегии. Признаться честно, бараха перестала их слушать уже через несколько минут, потому что они обсуждали банальности, как выжить и подстроиться под затмение и синюю розу. Все внимание оруженосца приковалось к императору-чемпиону и его супруге, которые заботились об эльфийках. Закрыв рабынь от лишних глаз хвостами, они передали им одежду, еду, воду, гребешки для волос и завязали непринужденную беседу о их стране. Похоже, Лука просто пытался их успокоить после освобождения от рабства, но эльфийки как-то неправильно все поняли. Они хотели остаться рядом с ним и всячески себя рекламировали. Конечно, это было неудивительно, ведь его величество и правда красив, но это выглядело просто неправильно. Лука спас их, чтобы они могли вернуться домой, а не стать его наложницами. С каждым новым предложением Ния все больше хотела высказать им все, что о них думает. Шурх. Через полог палатки скромно просочился один из рядовых солдат и быстрым шагом отправился прямиком к Нии. Весь его вид говорил о том, что ему было поручено что-то абсурдное, а значит, это точно была она, и сейчас она поделится мудростью. «Оруженосец Бараха, вас представляют к его величеству в качестве телохранителя. Приказ командира Кастадио». Если бы Ния не была настолько ошарашена очередным приказом, она бы рассмеялась гонцу прямо в лицо. «Телохранитель, для императора-чемпиона, который, по слухам, может выйти против целой армии хорошо обученных солдат. Даже для плохой шутки это было совершенно не смешно. Она вообще в своем уме? Передай командиру Кастадио, что я оскорблен до глубины души ее полным недоверием ко мне, как к личности», — шутливо бросил Лука, похоже, сразу поняв скрытый смысл этого жеста. А благодаря ему поняла и Ния. За ним приставляли слежку, и почему-то этим должна заниматься именно девушка, которая недавно в него стреляла. «Мисс Бараха, прежде чем мы отправимся в подземелье, я должен посетить Игдрасиль и передать уважаемых эльфиек в надежные руки. Вы отправляетесь со мной?» — как само собой разумеющееся спросил император-чемпион, ошарашивая всех присутствующих. «Это не займет дольше нескольких часов», — сразу же поправился лесолют, успокаивая работников, которые уже успели сделать ставку на его силу. Никто не хотел отправляться в бой без монаха, которому безоговорочно доверяли адамантовые авантюристы. «Если это приказ командира Кастадио, я не имею права его ослушаться, ваше величество», — без запинки отрапортовала Ния, внимательно всматриваясь в эти теплые золотистые глаза. На нее так прежде никто и никогда не смотрел, Но эта огромная женщина ведь просто не могла быть права насчет его чувств. Ведь так, в таком случае позвольте показать вам, с чего началась история колдовского королевства. Стянув к себе пушистую ширму хвостов, император-чемпион создал из вихря листьев странного вида стену из деревянной решетки и белой бумаги, которая была натянута между тонкими брусками. Отодвинув бумажную дверь в сторону, лесолют легко кивнул Нее, как бы говоря, что здесь нечего бояться, и прошел на ту сторону. Повинуясь скорее странному наитию, чем приказу, Нея под уничтожающий взгляд заклинательницы Синей Розы отправилась вслед за лесолюдами. Было немного страшно вступать в живую картину по ту сторону двери, но если это не навредило эльфийкам, то и ей не должно. Поэтому, зажмурив глаза, девушка спешно шагнула по ту сторону и сразу же почувствовала, как место вокруг нее изменилось. Здесь было теплее, в глаза било солнце, а вокруг вовсю дышала простая деревенская жизнь. Как только глаза привыкли к яркому свету, Нея как следует осмотрела место, в котором очутилась. Это была простая человеческая деревушка примерно на 100 человек и, похоже, никто не удивился возникшим из воздуха гостям. «Эй, передайте сестрице, что пушистый босс свернулся с гостями!» — послышался из-за спины грубоватый мужской голос, и девушка непроизвольно обернулась, чтобы увидеть причину, по которой колдовское королевство так называлось. За ее спиной стоял гоблин, зеленый маленький монстр, чем-то похожий на человека. Но это был не обычный оборванец ростом и телосложением с ребенка, а матерый воин в прочной кожаной броне с двуручным мечом за спиной. Он все еще был заметно ниже окружающих людей, но по его мускулатуре не могла с полной уверенностью сказать, что он запросто даст фору многим паладинам, а по умному взгляду и подавно. «Вам чем-то помочь?» Но даже этот цивилизованный гоблин вздрогнул под взглядом Нии. «А, нет, простите, я просто не ожидала», и тут девушка запнулась, не зная, как высказать свою мысль и при этом не обидеть подданного Игдрасиля. «Все в порядке, все так поначалу реагируют», — уверенно кивнув Нии, гоблин обернулся к своему отряду. «Закончить перекур, продолжаем патрулирование. Не хочу получить еще один нагоняй от старика», и гоблины правда продолжили нести дозор, не доставая оружие, но следя за обстановкой в оба глаза. Это выглядело настолько естественно, что так и не скажешь, что перед тобой дикие монстры. Только сейчас поняв, что она так и не сдвинулась с места, Нея тут же сорвалась с места следом за императором-чемпионом, который едва успел завернуть за угол. Ей еще повезло, что эта деревня такая маленькая и просторная, иначе бы ее миссия по защите лесолюда провалилась уже через минуту после ее начала. На бегу завернув за здание, Нея врезалась в золотую стену и едва не потеряла равновесие, но хвосты успели ее подхватить. Приложив палец к губам, лесолюд указал пальцем в просвет между зданиями, где виднелись большие красные ворота, толпа детей и женщина с веером розовых хвостов за спиной. Кажется, она что-то им раздавала, но Нея никак не могла понять, что именно, пока группа детей не побежала в их сторону. В их руках были самые обычные домашние пирожки, запах которых оруженосец чувствовал аж отсюда. Они так приятно по-домашнему пахли, что голодающий желудок солдата моментально дал о себе знать протяжным ворчанием. «Боже, как же стыдно!» Но лесолюды тактично сделали вид, что ничего не слышали. Они ведь точно это слышали. «Уррррр!» Вновь раздались звуки голода, но в этот раз уже от луки, и Нея все же не удержалась от смешка. Сейчас ведь в лагере Святого Королевства как раз было время обеда, и она по настоянию Деви всегда уходила первая. «Я не буду скучать по солдатской каше», — будто бы отвечая на незаданный вопрос, с усмешкой пробормотал император-чемпион и покинул свое укрытие. Судя по всему, девушка с пирожками уже ждала их. Стоящая у ворот незнакомка была похожа на нежный розовый цветок, который никогда не видел жестокости. Все в ней, от теплой материнской улыбки до цветочного аромата духов, создавало ощущение домашнего уюта, невольно погружая нее в приятные воспоминания о детстве. «Приветствую», — ее голос был таким же мягким и успокаивающим, как и она сама. «Мне заварить чай для гостей?» Прижав к себе святую деву, женщина расцвела по-настоящему счастливой улыбкой и достала из рукава кимоно пирожок, похоже, специально припрятанный для кого-то особенного. У старика всегда горячий чайник. Вежливо приняв угощение, император-чемпион разломил его напополам и передал вторую половинку своей супруге. «И мы ненадолго. Передам девушек в надежные руки, чтобы их вернули на родину, и подожду, пока Аинс закончит со своими делами. Если хочешь провести это время с дочкой, Я не против, хоть это и было очевидно, Ния все равно облегченно выдохнула. Причина, по которой из нее вырвался этот вздох, оставалась неизвестна даже ей самой. На самом деле я бы хотела поговорить с тобой. Наедине, крепко обняв дочь перед расставанием, женщина перевела взгляд в дальнюю часть деревни, откуда к ним уже спешила группа людей. По-видимому, это был престарелый староста деревни и его помощники. Лисы передадут твои слова старости, как по команде. С обеих сторон врат вынырнули еще двое многохвостых. С готовностью выйдя вперед, они без всяких слов взяли эльфийских рабынь под свою опеку. Эти лисолюды уже не выглядели настолько миролюбиво, как девушка в воротах или даже император-чемпион. Это были воины, облаченные в причудливую броню с большим количеством свисающих деревянных пластин и мечами на поясах. Авантюрист, которому раньше принадлежали эльфийки, был снаряжен похожим образом, но намного проще и не так угрожающе. Эта же пара из мужчины и женщины выглядели даже суровее ее отца, когда он сосредотачивался на работе. «Уважаемая гостья, наша Кьюа вас позаботится», за разглядыванием стражей, Ния даже не заметила, как лисолюдка с розовыми волосами скрылась за поворотом с ее подзащитным. Единственным, кто остался ждать, была святая дева, и от этого становилось вдвойне стыдно. И это было не только из-за того, что Ния чувствовала за собой вину из-за соперничества за внимание императора-чемпиона. Оно по крайней мере проходило исключительно у нее в голове. А вот шутки и подначивания той женщины с молотом. Святая наверняка уже догадалась, кого ее любимый супруг поклялся защищать со всей своей силой. Непритязательного оруженосца с жутким взглядом. Почему? Одному лишь Богу известно. Шурх, аккуратно взяв за рукав лучницу, девочка переместила свои пальцы под стонущие ладони и аккуратно их перевернула. Грязь, кровь, и бог весть что еще, святая рассматривала руки Нии словно какое-то чудо, при этом не говоря ни слова. Это было крайне неловко, но Ния решила ничего не говорить и не сопротивляться. В конце концов Кью не причиняла ей боли, и у нее наверняка была какая-то своя причина так на них смотреть. Кей, кон кью-ю, кью-кью-ю, кей-кон, неожиданно девочка мило залаяла. Но Ния не поняла ни слова. Это было странно, ведь люди должны понимать речь зверолюдов. Или это был какой-то особенный язык, как у обычных зверей. Уважаемая Десятихвостая от всего сердца благодарит вас за заботу о ее любимом супруге. Эти раны – доказательство ваших добрых намерений и усердия, с которым вы встали на его защиту, как само собой разумеющееся. Тут же начало переводить лисица из пары стражников, пока мужчина терпеливо дожидался старосты деревни, чтобы передать эльфиек. Кьюй, кьюй, кьюя куан, кьюй, кьюй, курой, продолжила святая дева, пока Ния всеми силами сопротивлялась порыву смутиться от настолько добрых слов. Уважаемая Десятихвостая знает о ваших чувствах и желает, чтобы вы стали ее названной сестрой. Вы напомнили уважаемому чемпиону о его былых друзьях и самом лучшем из них. Уважаемая Десятихвостая от всего сердца благодарит вас. Она уже давно не видела уважаемого чемпиона настолько счастливым. Ния вновь начала чувствовать, как к ее лицу приливает краска, а из рта начинают вырываться обрывки осмысленных фраз вперемешку с бездумными мыслями. Из нее рвались неубедительные отговорки, искренние благодарности, похвала в адрес его величества, восхищение ее высочеством и много чего еще, но как назло ни одно предложение не заканчивалось как надо. «Хватит мямлить!» — внезапно рявкнула стражница, и бараха моментально заткнулась. «Если хочешь сказать спасибо, то так и скажи. Тебя признали достойной, значит на то были весомые причины, и не тебе их оспаривать». Ния вновь почувствовала себя провинившимся солдатом, которого отчитывает командир, но это удивительным образом привело ее мысли в порядок. Эта суровая лисолюдка была права, во всем права. «Спасибо вам, ваше высочество. Я все еще не уверена, что сделала что-то особенное, но если с моей помощью его величество вспомнил старых друзей, то я рада. Он рассказывал мне о паладине, которым восхищался, и говорил, что я на него похожа. Наверное, другие паладины назвали бы Нию странной, однако среди этих зверолюдов она впервые почувствовала себя своей. Они с готовностью слушают ее, поддерживают и не шарахаются от случайных взглядов. Кей, кю-кю-кой, энергично кивнув, святая дева внезапно схватила ладони Нии, и та уже приготовилась сдерживать болезненную гримасу, но к ее удивлению не было даже жжения. Еще раз осмотрев свои ладони, девушка не увидела ни одной кровоточащей мозоли. Пока они болтали, святая ее исцелила так, что бараха и не заметила. Уважаемая Десятихвостая с удовольствием выслушает вашу историю внутри поместья. Будьте нашими гостями». Развернувшись с поразительной синхронностью, лисолюды-стражи поклонились. Это выглядело настолько естественно, что Ния сама непроизвольно склонилась в ответ, на самом деле не зная, нужно ли ей так отвечать на подобную вежливость. «Хороший взгляд», — тихо пробормотал мужчина-страж, прежде чем вернуться к порученной работе вместе со своей напарницей. Мысленно попрощавшись со стражами, Ния поддалась мягкой тяге святой девы, которая не спеша повела ее внутрь поместья, которое было похоже одновременно на храм и на крепость. И стояла она не на обычной земле, а посреди белоснежного песка, который заполнял всю территорию имения лисолюдов. Даже не будучи архитектором, девушка могла с полной уверенностью сказать, что в ближайших человеческих странах ничего подобного больше нет. Здесь и там лежали валуны правильных округлых форм, росли деревья с розовыми лепестками и даже был маленький пруд с пестрой живой рыбой. Все здесь так и навевало странное чувство покоя. Ну, на самом деле почти все, кроме лисолюда с трехметровым мечом, который был занят подстриганием деревьев. Он чувство покоя никак не внушал, потому что его огромный тонкий меч плясал с такой скоростью, что порой просто исчезал в его руках. Заметив святую деву, юноша приветливо улыбнулся, но ничего не сказал, продолжая придавать дереву ухоженный вид и создавая целые вихри розовых лепестков. Святая дева в ответ приветливо по-детски помахала, но шаг так и не замедлила, по-видимому торопясь внутрь дома. В какой-то момент, когда девушки уже почти дошли до порога особняка, юноша с силой перехватил свой меч и, развернувшись в их сторону, нанес молниеносный вертикальный удар. Вдох. Удар был настолько сильным, что ветер моментально подхватил все розовые лепестки и пронес их через девушек вместе с мягким ароматом цветов. Окружив гостей вихрем лепестков, порыв ветра сделал несколько неспешных оборотов, а затем вынес всю листву за стену, моментально очищая белый сад от мусора. Ния была настолько заворожена этим порывом, что даже не заметила, насколько недовольное личико стало у святой девы. А все от того, что в ее волосах и шерсти застряла добрая половина пролетающих листьев. И хоть они выглядели красиво, девочка явно была недовольна. А юноша, не говоря ни слова, легонько стукнул себя по голове кулаком и показал язык, не меняя серьезного выражения лица. «Наверное, так он раскаивается, ХМФ». Мило фыркнув, святая дева проигнорировала это извинение и села на высокий, практически до колена, порог дома, чтобы снять сандалии. Немного замешкавшись, последовала ее примеру. До сих пор не совсем понимая, что ее ждет внутри, бараха оставила свою обувь на улице и отправилась вглубь дома вслед за Десятихвостой. Изнутри особняк выглядел так же необычно, как и снаружи, всюду были бумажные перегородки и монументальные колонны, но ни в одну комнату девушки так и не зашли. Вместо этого святая привела их в просторную комнату с несколькими рядами шкафов, которые были поделены на ячейки с полотенцами. Подведя нее к одному из них, святая начала демонстративно разматывать свой пояс. Осознание пришло только после того, как белая роба свободно опала на хвосты, обнажая тонкую бледную кожу. Только сейчас бараха в полной мере осознала, насколько святая была миниатюрной. У нее не было ни выдающихся мышц, ни хищной поджарости, она выглядела в точности так, как выглядели бы дочери аристократичных семей. Вот только даже у тех должны были быть хоть какие-то изъяны. Святая же была их лишена. От тонких пальчиков ног до лоснящихся кончиков хвостов, Ния не могла найти ни одного недостатка. Она словно видела перед собой божество, непорочное, нежное, совершенное. Аккуратно уложив пояс, а затем и робу в шкаф, девочка обвела взглядом стоящую в ступоре Нию и неспешно удалилась за следующую дверь. Похоже, она решила просто не смущать ее своим присутствием. Однако то, как непринужденно она это делала, совершенно не помогло барахе вернуться к реальности. В самой ситуации не было ничего необычного. Во время службы оруженосца Ния не раз мылась в реке вместе со своими сослуживцами, но сейчас она словно стала свидетелем волшебного таинства, в которое посвящают лишь избранных. «Наверное, мне стоит поторопиться». Мысли ворочались в голове оруженосца с тяжестью целого дракона, поэтому телу пришлось брать все в свои руки. Пока высшая нервная деятельность была занята образом святой девы, грязное, уставшее и подмерзшее тело само готовилось к чистке. Из-за того, что всю последнюю неделю у нее не было возможности как-либо приводить себя в порядок, кроме обтираний, она чувствовала, что сейчас будет рада даже ледяной воде из реки. Однако тело закаленного оруженосца так просто бы не перешло на автопилот, если бы из-за двери просто слышался плеск воды, а не ед. Оттуда в придачу ко всему еще и шел горячий пар, а значит была велика вероятность, что вода будет горячей или хотя бы теплой. Одного только этого предположения было более чем достаточно, чтобы преодолеть ступор и совершить первые шаги навстречу неизвестному теплу. Надеюсь, я не должна была дожидаться своей очереди снаружи. Чуть ранее, повтёя. Признаться, я был удивлен, когда мама попросила меня отойти вместе с ней в самый темный и необитаемый угол деревни. Это было в высшей степени странно, несвойственно, противоестественно, чтобы семейство, которое было создано лишь ради Кью, обращало на меня такое внимание. Я не вчера родился. Если бы это был любой другой член пушистого семейства, я бы уже держал наготове катаны. Но раз это была розовая, я пока не подавал вида. Согласно биографии, она одна была всецело за меня, и лишь это удерживало меня от того, чтобы упереться рогом в ближайший угол. Прости, наверное, мне не стоило так тебя нервировать своей эгоистичной просьбой. Ее большие пушистые ушки опустились так низко, что стали параллельны земле, а хвосты буквально опали, чего я никогда прежде не видел. Мне это не нравилось. Я пойму, если ты не станешь отвечать на мой вопрос. Ты и так сделал для нас больше, чем должен был. Я впервые видел маму такой подавленной, и от этого нам становилось еще хуже. Мы с этим лисом все больше подбирались. Это было сродни инстинкту самосохранения, такое же всеподавляющее чувство «дерись или беги», но, что я, черт побери, делаю, стою здесь так, словно готов вцепиться ей в горло. Взглянув на свои топоршащиеся хвосты и выпущенные когти, я почувствовал себя как никогда виноватым перед мамой и вообще всем семейством. Это ведь я их создал, и не мне теперь жаловаться на то, что я не понимаю, чего от них ждать. «Ты ненавидишь нас?» – сдавленный вопрос мама прозвучал, словно моя собственная, самая мрачная и угнетающая мысль. «Ты сама пришла к этому вопросу или...» Впрочем, мне даже не нужно было заканчивать, все и так было видно по ее лицу. «Семья прекрасно знает, что я люблю свою дорогую супругу, люблю вторую дочь, но их, я был готов вцепиться в глотки, не задумываясь. Знаешь, мы многое обдумали за это время. Почему никто не помнит рождение Кью? Почему никто не помнит, как она росла? Мы не помним, как встретились, как влюбились друг в друга, не можем вспомнить своих родителей, не помним даже лица своей богини. Мы не знаем своего прошлого, Кёя, но мы помним тебя, до мельчайших подробностей, каждый твой визит, и знаем, что ты наш друг, даже если не можем в этом признаться». С каждым словом голос мамы становился все тише и сдавленнее, но она продолжала говорить, потому что иначе эти мысли сломают всю ее семью, а она сломается самой первой. «Скажи, мы ведь не настоящие родители Кью, и даже не живые. Мы были созданы, как эти существа, стражи, ради Кью», — последние слова мама шептала через слезы, пытаясь их сдержать. А я просто смотрел на нее и пытался проглотить вставший в горле ком. Это чувство жалости душило меня до физической боли. Я знал, что рано или поздно они это заметят, но искренне надеялся, что саморазрушение не коснется их так скоро. Уверен, это все старая лиса. Если кому и хватило смелости разбередить старые раны, то это может быть только она. Решила разобраться, вскрыть собственную голову и обнаружить, что там лишь пара листов биографии да год-другой логов за время существования. И, конечно, она пошла с этим к старику. Он заразил своими подозрениями рыжего, а тот поделился своими переживаниями с супругой. И так они варились, глядя на пушистый лучик света, который должен быть их плотью и кровью. Но так ли это было на самом деле, или их просто заставили так думать? Достаточно поймать любого слугу Назарика, чтобы узнать, что среди них нет и не было живых существ, родившихся в утробе матери. Все они – плод магии высших, големы, созданные для выполнения задач. И семья девятихвостых была такой же, и вся их жизнь – любить, утешать и иногда развлекать супругу высшего, пока тот радуется, глядя на заведенных болванчиков. «Я ненавижу кровных родственников Кью», — пересилив желание распустить сопли, я стиснул клыки до скрежета, а кулаки до крови, просто чтобы не замолкнуть. «Те четверо, они выродки, закрывающие глаза на смерть собственных детей. Даже если тех пожирают хех», — из груди вырвался нервный смешок, и я начал чувствовать, как сдавленность уступала место гневу. Все, что они делали, отворачивались от убийцы собственного ребенка, не нападали, не бросались проклятиями, даже не оскорбляли и не просили помощи у других духов. Просто, я ненавижу их, чтоб они все сдохли. Если бы не стражи деревни, я бы вырвал все их хвосты и насадил головы на копья. Этот лис хотел рвать и метать от одних только мыслей об этих выродках. Мы их не простим. Пускай только попадутся мне на глаза, я даже не посмотрю, что рядом будет Кью. Вы были созданы магией, это так. Однако так же быстро, как вспыхнул, этот лис и успокоился, глядя на подавленную маму. Она все так же смотрела в землю и лила редкие слезы, но внимала каждому моему слову. Я не мог сейчас считаться только со своими чувствами. На кону были дети, мои дети. Но чтобы вы не думали, я люблю вас. Ты моя розовая жемчужина, я создал тебя именно такой, какой видел свою матушку. Даже приходя домой смертельно уставший, она всегда уделяла мне чуточку любви и заботы. Рыжий был мне как старший брат-засранец, которого я не видел со школы. Мне так и не сказали, куда он уехал, но когда мы говорили по телефону, он всегда делал вид, будто бы и не исчезал. Старик напоминал мне о том, что работа и прочая суета всегда должны быть лишь неудобствами, а не смыслом жизни. Это помогало мне заканчивать работу, когда придет время, а не когда весь офис упадет в обморок от усталости. Аусаги. Наверное, она была отличным лидером в моем представлении. Занозой в заднице, но только для чужих. Вспоминая сейчас о тех мыслях и чувствах, которые я в них вкладывал, мне становилось легче. Да, они не идеальные слуги, но зато идеальная семья, в которую этот лис хотел бы быть принятым. И ради этого придется им довериться, как бы я ни опасался за свою жизнь. Сделав робкий шаг в мою сторону, затем еще один и еще, мама приблизилась ко мне почту вплотную и уперлась влажным носом в плечо. Я чувствовал, как бьется ее сердце и подрагивают плечи, но тем не менее она нам доверилась. А значит, хотя бы здесь и сейчас мы заслужили право обнять самую хрупкую из наших дочерей. Шурх. Неожиданно на наши плечи начали опадать листья сакуры, и мама кротко рассмеялась, обхватывая меня руками. Спасибо. Спасибо тебе. За эту жизнь, за чудесного супруга и замечательного ребенка. Даже если эти чувства принадлежат твоей уважаемой матушке, я уверена, что по-настоящему счастлива иметь все это. Пока я гадал, откуда взялись листья сакуры, которая росла лишь на территории особняка, мама, похоже, наслаждалась незабываемыми эмоциональными качелями. Окончательно подавив этот приступ уныния, девушка как-то озорно отвернулась от меня и, приоткрыв кимоно, запустила в него руку в районе груди. Этот лис счел за лучшее понаблюдать за птицами, чем пытаться что-то рассмотреть. Не хватало мне только нарваться на рыжего после такого трогательного признания. Хммм, неожиданно напев легкую мелодию, мама пропорхнула мимо меня, и в руках этого лиса оказался пирожок, плоский, должен заметить, теплый, да и пахнет приятнее прошлого, с какой-то примесью цветов. Свой акаге получит, когда детки лягут спать, навеселе бросила мама вместо прощания и скрылась за поворотом к особняку. Так я остался стоять в подворотне наедине с плоским пирожком. Признаюсь, в этот момент я нещадно тормозил, а лис даже не пытался меня догнать. Поэтому стояли мы молча под лепестками сакуры и смотрели на непонятный печеный артефакт. Что с ним за история приключилась? Должен ли я был его принимать? Должен ли есть? А если должен, каковы побочные непрогнозируемые эффекты? Я чувствовал себя ребенком на лекции по астрофизике, которую вели на латыни. Помогите кто-нибудь. На мою психику давит пирожок. Часть 29. Апака Рубик. Актеры. Г. Господин Кёя. Неожиданно из-за моей спины раздался женский голос, и я решил припрятать пирожок до лучших времен. Почему-то у этого лиса маленькое кулинарное изделие стойко ассоциировалось с большими проблемами. Тем временем я узнал владельца голоса и, обернувшись, только подтвердил свои подозрения. Посреди улицы стояла болезненно бледная женщина, которой на вид было чуть за 40. По одному только взгляду на нее можно было с полной уверенностью сказать, что она сильно недоедала и вообще вела не самый здоровый образ жизни. Впрочем, оно и не удивительно, ведь из-за полученной психологической травмы эта женщина больше не могла есть твердую пищу. Всего за месяц сногсшибательная первоклассная проститутка, как она себя называла, превратилась в одинокую затворницу. Это была наша глава отдела фармацевтики, Хильма Цигниус. Нам с лисом было жаль ее, по-человечески жаль, поэтому мы исправляемся. «Привет, Хильма, рад видеть, что ты идешь на поправку», — говоря эти слова, этот лис ни капли не лукавил, ведь она действительно выглядела намного лучше, чем когда мы только за нее взялись. Мешки под глазами почти исчезли, кожа порозовела, из взгляда пропала обреченность и мучение, мы могли собой гордиться. Значит, нагрузка стабилизировалась и не вытягивает из нее последние силы. Было бы прискорбно, выработая она весь оставшийся ресурс, пока мы не встали на ноги. Большое спасибо, господин Кёя. Все это благодаря вам. Моментально преклонив колени, Хильма, как мне показалось, честно отблагодарила нас. Не потому, что того требовал этикет, а как-то от сердца. Хотелось бы верить, что все 8 пальцев также позитивно оценили свой новый распорядок дня. Все же условия труда мы для них организовали выше всяких похвал даже по их старым меркам. Можешь поднять голову, вся эта показная покорность мне совершенно не нравилась, но, к сожалению, я не мог так просто от нее отказаться. Иначе пострадает наш Саинзам монарший авторитет в глазах сторонних наблюдателей, которых мы пытаемся убедить, будто знаем, что делаем. Пройдемся, у меня есть настроение оценить, как вы устроились на своих участках, пока Кью ухаживала за мисс Барахой, мне нужно было как-то убить время до прибытия Аинза. Поэтому выбор пал на новый район Карна, который за последние полгода отъелся новыми постройками, как заправские обжоры на фуршете. Первым в очереди на застройку был новый закуток для алхимических исследований Энфри с его бабушкой. И это на самом деле оказалось для всех нас новостью и неожиданностью. Казалось бы, что такого может устроить парочка травников без серьезных реагентов? Ан может, очень даже может. После переселения из Раэстиза в первые месяцы работы от их трав и зелий даже простые люди лезли на стену, что уж говорить о монстрах и всем пушистом семействе. Последние вовсе грозились их прикопать вместе со всей хибарой, чтобы обороноспособность не снижали, сбивая нюх. Поэтому ради безопасности семьи Барилов данную проблему пришлось решать вне очереди. Но оно того однозначно стоило, потому что на носу была зима и в случае чего Барилы окажутся единственными врачами на всю деревню. Пушистое семейство хоть и добропорядочное, но не больно альтруистичное. Следующей в очереди на постройку стала тренировочная площадка для Брейна Унгласа и его учеников. Мы ему вычистили целый плац, плюс школу, плюс казарму, плюс арсенал, плюс колодец, плюс. Если подвести итог, мы построили город для детей в миниатюре. Стоило это нам копейки, големы даже не вспотели, но проект вышел размашистый. Но зато как Пистания радовалась, что бездомных детишек пристроили, я аж залюбовался. Настоящая вторая мама и по совместительству один из трех школьных учителей вместе с Юрией Ниней. К слову про Нинью, он все же девочка. Неожиданно выяснили это во время разговора между сестрами. Мечам тьмы я ни о чем, конечно, не рассказал, но при устройстве на работу по ошибке выдал гениальному магу юбку. Зря, очень зря. Демиург тогда чуть в экстазе не забился, потому что решил, что это повод для нового закона. Я едва отвоевал нашу Саинзам мужественность, чтобы самим не пришлось подавать другим пример, потому что начинать в случае чего заставит именно меня. Платье-то у меня готово, да простит меня-то мама. Что же Дариньер, она наконец получила свой маленький особняк с садом в шаговой доступности от деревни. Золотая принцесса с тех пор была просто на седьмом небе от счастья, а вот меня до сих пор подъедала совесть. Бедный Клейм в первую же ночь подвергся нападению, а я ничем не смог ему помочь, и Кью пришлось отговаривать. Потому что золотая принцесса нам была нужна. Ее схема будущей столицы Игдрасиля была настолько заковыристой и продуманной, что нам с Аинзом не помогла ее раскурить даже 3D-схема. Мы несколько дней ее крутили так и эдак, пытаясь понять, с какого конца начинать строить и как этот город повернуть к остальному миру. Так ничего лучше и не придумав, отложили это дело в долгий ящик. Нам нужен человек с образованием. Впрочем, мы тоже не остались в накладе и загрузили Риннер мозг принципом разделения государственной власти. Только она оправилась уже через несколько дней, а мы неделю с гудящей головой ходили. Самым шаблонным нашим проектом вышла деревня 8 пальцев, которая по форме походила на пиццу с рабочим зданием в центре. С тем лишь отличием, что ломтики были в форме параллелепипедов, и жили на них достаточно сырые ингредиенты, но каждый со своим вкусом. Мы дали 8 пальцам полную свободу в декорировании своих жилых и рабочих мест, поэтому сейчас они постепенно переделывали их под себя. Кто-то внезапно посадил садик, кто-то цветник, один даже пристройку удумал, Запрет нанимать слуг подействовал на них как нельзя живительно. Ну и еще им с разгрузкой помогли обученные личи, это да. Правда, в этом послаблении была одна загвоздка. За любую ошибку нежити наказание несет владелец, причем с двойным отягощением. Первое за саму ошибку, а второе за то, что не проконтролировал. Безусловно, нежить лишена человеческого фактора, ей чужда усталость и невнимательность, но один малюсенький приказ высших в момент исправляет это недоразумение. Мы к первому предполагаемому косяку даже подготовили лекцию о важности проверки документов, но к нашему удивлению никто на это не попался. Если верить кинжалопаукам, то с приходом нежити наши менеджеры только сильнее напряглись и начали вчитываться в каждую цифру. И уже на второй день кто-то нашел дыру в расчетах средних размеров, чтобы уж совсем не ломать пальцы, достаточно заметную, но все же поймали. Мы даже ожидали от них догадки, кто виноват в странном поведении подручных, но менеджеры все огрехи списали на гнилые мозги и сразу же предупредили друг друга, чтобы все контролировали отчетность. Демиург на это только репу почесал и в очередной раз восхитился нашим тонким психологическим расчетом, благодаря которому даже не пришлось прибегать к демонстративным наказаниям. И, конечно же, мой особняк из лисьей норы, который я сюда просто перетащил. Каха. При одной мысли об особняке у меня не фантомно заломила спина, а вместе с ней и все хвосты. Для Хильмы этот лис, понятное дело, умело имитировал ленивое потягивание, но мою боль в глазах это скрыть никак не могло. Этот проклятый особняк, этот тяжеленный монумент моей собственной глупости. Дернул же меня черт помешаться на традиционной культуре и установить такой основательный фундамент. А поверх него 4 этажа с полной отделкой, мебелью и кое-какими цельнометаллическими аксессуарами. Ну я на все это дело посмотрел, усмехнулся, пробафался и чуть не потерял пупок на виду у всего семейства. Даже всей моей совокупной силы босса и игрока 110 уровня не хватило, чтобы оторвать от земли крепость. Поэтому, тихонько ерничая, мне на помощь пришли старик с рыжим, пока Усаги нас дополнительно бафала и руководила всем процессом. Мы лишь чудом приподняли фундамент над порогом и протолкнули всю конструкцию во врата целой. Конечно же поднимал я, и я же тогда плюнул на то, что меня в случае чего придавит, как только я выйду из подземелья и потеряю тройное усиление характеристик. Подумал, в последний момент брошу, и пофиг на посуду. Однако я основательно недооценил природную злобность и упертость этого лиса. Он не бросил, а наоборот лишь крепче в нее вцепился. Поэтому тогда впервые в истории призрак едва не схлопотал сердечный приступ от натуги. Можешь даже не пытаться, Хильма. Даже я не умею прожигать других взглядом, беззлобно подметил этот лис, несколько подустав от такого пристального внимания к своему лицу. Мне было непонятно, как аристократы так живут. Было видно, что наша пленница хотела о чем-то спросить, но этикет обязывал ее молчать, пока не спросит. Поэтому ей приходилось на меня пялиться, чтобы я спросил напрямую. Простите, мне очень жаль. Тут же в панике спохватилась Цигниус, бросаясь на колени, как это обычно делал Каджит. Не то чтобы я уже к этому привык, но по крайней мере научился реагировать как подобает. Все хорошо, можешь встать. Я тебя слушаю. Дождавшись, когда девушка встанет, я спокойно продолжил наше шествие, будто ничего и не случилось, хотя мне до сих пор было неловко. Больше спасибо, Ваше Величество. Если это не будет слишком дерзко, позвольте задать вопрос. Хильма аж вся сжалась, будто готовясь к тому, что я ее сейчас жестоко накажу за этот вопрос. И мне стало по-настоящему интересно, что там у нее на уме такое, что она готова рискнуть остатками рассудка. Только не подумайте, нам всем очень нравится наша новая жизнь. Правда, не дождавшись от меня какой-либо реакции, она, похоже, решила, что я уже о чем-то догадываюсь, и мне это не нравится. Сильно же она себя накрутила. Все хорошо, спрашивай, на всякий случай заверил я Хильму, опасаясь за ее душевное спокойствие. Вряд ли она спросит о чем-то глупом, на вроде, какую страну мы уничтожим первой или будем ли мы есть детей на завтрак или на обед. Почему к нам так хорошо относятся? Как гром среди ясного неба грянул самый неожиданный вопрос, какой я только мог ожидать, и ответ-то на него даже готов, проблема совсем в другом. Именно услышав его, Альбеда с Демиургом утвердили их текущие условия жизни. «Потому что мы вас ценим», — коротко ответил я, притормаживая за несколько метров от ворот в пиццу 8 пальцев. «Вы выполняете сложную умственную работу, и мы ждем от вас хороших результатов, Хильма. А для их достижения вам нужно здоровое питание, свежий воздух, физическая активность, полноценный отдых и мотивация в виде наказания и наград. Только так вы покажете нам, на что действительно способны. С улыбкой умелого нанимателя заверил я девушку, в то время как в душе становилось все гаже и гаже. Потому что я сейчас во второй раз переживал свой найм на работу с тем лишь отличием, что в этот раз я был по другую сторону стола. Бедные, бедные мы с Хильмой, даже и не догадывались, насколько эти кисельные берега крутые, а молочные реки непредсказуемые. Все перечисленные мной блага не идут ни в какое сравнение с той каторгой, на которую мы были подписаны. Но никто этого так и не заметит. Все будут трудиться и радоваться, что так хорошо устроились, в то время как день ото дня будут выжимать из себя максимум возможностей. Потому что сегодня нужно задержаться допоздна, иначе завтра не сдадим работу. Завтра взять работу на дом, иначе не сможем принять решение на совещании. В выходной день устроить совещание, чтобы в рабочий приступить к работе. И так по кругу, день за днем, работники будут гоняться за иллюзорной возможностью выдохнуть и воспользоваться своими благами. Изредка им это будет удаваться, они будут выдыхать, понимать, что могут этого добиться, и они никогда этого не достигнут. Потому что мулы должны не наедаться до отвала вкусной морковкой, а тащить компанию к цели. Огромное спасибо вам, Ваше Величество. Мы обязательно оправдаем ваши ожидания. Я передам остальным ваши добрые и мудрые слова, не могу сказать наверняка, поверила мне Хильма или же нет, но что-то в ее взгляде однозначно изменилось в лучшую сторону. Наверное, 7 лет назад я выглядел так же. Кёя, над нашими головами раздался чей-то озлобленный бас, и Хильма снова пала ниц. По уровню растекания по земле сразу видно, пришел наш плохой полицейский. Можешь идти, я зайду к вам в следующий раз, отпустив женщину. Этот лис направился подальше от ворот, в безлюдный закуток между домами. Сейчас не время предаваться самобичеванию и ностальгии по юношеской наивности. Пора приниматься за реальную работу. Однако стоит отметить, Мамонга появился ощутимо быстрее, чем я думал. Обычно он еще час ковыряется в своих бумажках, прежде чем оторвать зад от стула. Этого трудоголика даже могила не взяла. Где тебя черти носили? Ты хоть знаешь, какой из-за тебя переполох поднялся? Опустив лишние формальности, вроде «Привет, как дела?», Сатору сразу же вцепился в мой воротник. Вот те на, никакой благодарности за подаренный отпуск от меня. Сам ведь жаловался, что я ему мешаю работать. Я вообще-то оставил записку, решив не отставать от парада грубости, я тоже схватил его за грудки. И стояли мы теперь, два короля грубияна, выясняли отношения в подворотне. Ты и без меня прекрасно знаешь, что ушел, не ищите, это не та записка, которую Альбеда хочет получить от приставленной к тебе горничной, с какой-то обвиняющей вкрадчивостью подметил повелитель, но я просто сделал вид, что не понял, о чем он. А вот нечего наезжать на Себасайцуари за их отношения.